Глава 201. Перехват инициативы. Правый хранитель положил руки на бедра и оскалился к небу. «Лысый осёл, ну рискни остаться! Старая перечница, я могу поносить тебя 3 дня и 3 ночи к ряду всевозможными способами!» «Красавица Сиби, кроме рта у тебя ничего и нет!» — усмехнулся Бодхисаттва. «Игнорируйте их!» — заговорил старый жилой на горе Сумеру. «Если мы продолжим перепалку, то это может затянуться на добрых полгода. Наше противостояние длится на протяжении столетий, поэтому спешить некуда. Для начала нам нужно взять под контроль течение битвы». Монахи на горе успокоились, в то время как призрачная гора Сумеру начала дрейфовать к полю битвы. Имперский наставник по-прежнему сражался с бедным учителем и остальными, изо всех сил стараясь убить как можно большее количество практиков до прибытия горы, как вдруг прозвучал неторопливый голос старика Жулая. «Имперский наставник, друзья Дао, можете выслушать меня? Жулай, прошу!» С улыбкой проговорил имперский наставник, рассеивая свою цемеча, преследующую бедного учителя. «Отлично, друзья Дао!» — торжественно молвил старый Жулай. Бедный учитель с остальными были начеку, будучи готовыми сделать ход в любой момент, но, услышав Жулая, слегка поколебались. Истинный лорд Тянь не могла прекратить кашлять кровью, что неудивительно, ведь имперский наставник ранил как ее сердце, так и легкие, но она смогла прохрипеть. «Старый Жулай, ты собираешься помочь нам избавиться от всего зла?» Жулай покачал головой. Странник Ли, слегка изменившись в лице, ухмыльнулся. «Тогда, получается, монастырь Великого Громового Удара стал собакой Империи Вечного Мира так же, как и Небесный Дьявольский Культ?» Старик снова покачал головой, на что бедный учитель равнодушно сказал. «Старый друг Падао, перестань держать нас в напряжении, просто скажи, как есть!» Жилай улыбнулся. «Я здесь для посева хорошей кармы со всеми вами через решение возникшей проблемы. Все мы здесь практики боевого мира, однако если мы продолжим противостояние, сколько героев падет, сколько наследий канет небытие. Почему бы нам не превратить враждебность в дружбу, вежливость, любезность и не положить конец сеянию плохой кармы между друг другом?» Взгляд имперского наставника дрогнул, но он ничего не сказал. Жилай посмотрел на него и улыбнулся. «Имперский наставник — добрый человек. Однажды он пришел в мой монастырь Великого Громового Удара, где мы поговорили о буддизме, о Махаяне, тем самым я посеял с ним хорошую карму. Могу ли я узнать, вернет ли имперский наставник ее обратно сему старому монаху?» Имперский наставник серьезно сказал. «Во время своей молодости я путешествовал по всему миру в поисках знаний. Когда я пришел в монастырь Великого Громового Удара, желая не таясь, как это сделали бы многие секты, дал мне указание относительно моего совершенствования, так что меня можно считать наполовину его учеником. Возвращение той хорошей кармы станет для меня благим делом. Однако как мне узнать, не отпуская ли я тигра в горы? Эти старики есть не что иное, как вдохновители, опора мятежников. Неужели они вот так вот просто отступят? Если они опять восстанут, вновь будет утеряно множество жизней. Жулай, ты доброжелательный и должен знать, что меня на самом деле волнует. Старый монах заставит их преобразоваться в монастырь Великого Громового Удара и больше не вмешиваться в мирские дела. Что об этом думает имперский наставник?» Улыбнулся Жулай, на что имперский наставник решил промолчать, поэтому он перевел взгляд на бедного учителя и остальных. «В молодые годы каждый из вас считался не знающим себе равных гением своего поколения. Прожив целую жизнь во власти и во всем ее великолепии, не хотели бы вы, ребята, сложить оружие и стать буддистами?» Истинный лорд Тень насмешливо сказала. «Старый Жулай, обедневшись, разве мы не сможем с легкостью устранить это зло? Неужели ты думаешь, что твой монастырь Великого Громового Удара будет в безопасности, если оно не будет искорено? После того, как имперский наставник разберется с нами, он определенно возьмется и за Будду. Почему бы тебе не продемонстрировать свои подавляющие дьяволов методы и безжалостно не напасть?» Жулай улыбнулся в ответ. «Неважно, как он будет относиться к моему буддистскому пути, ведь в мире по-прежнему будут жить люди, верующие и поклоняющиеся Будде. Неважно, есть ли в нашем мире дьяволы или боги, ведь пока жива вера, буддистский путь не исчезнет, и уж тем более не исчезнет из-за того, что имперский наставник попытается уничтожить нас, точно так же, как не будет процветать, если он поддержит нас. Если вы готовы забыть обиды, Тогда следуйте за мной. Ежели нет, сей старый монах скажет только одно. У нас нет общей судьбы, и я ухожу». Внезапно с неба спешно спустились фигуры, приземлившись за имперским наставником. Сотня генералов Империи Вечного Мира носила бронзовую броню и пылала жаждой битвы, вздымающейся к небесам. Герцог Вэй тут же начал работать своим большим ртом. «Что происходит? Жулай тоже пришел поучаствовать в веселье? Он что, собирается воспользоваться имперским наставником себе во благо? Тогда давайте разберемся с ним и со всеми остальными Имперский наставник поднял руку, чтобы не дать старику сказать что-то еще более провокационное, после чего шепнул. «Будет плохо, если обе стороны пострадают. Нам пойдет только на пользу, если Жулай выступит в роли посредника». Герцог Вэй, недоумевающе перекосившись лица, спросил. «Очевидно же, что они здесь только для того, чтобы извлечь из сложившейся ситуации выгоду. Лысые пытаются завербовать к себе мятежников, тем самым усиливая свой монастырь Великого Громового Удара. Все эти зачинщики — могучие практики, а если мы позволим им уйти вот так просто, не будет ли это то же самое, что отпустить тигра в горы? В будущем возникнут бесконечные неприятности. Имперский наставник, подумайте трижды! Поскольку старый Жулай дал свое слово, я ему верю». Улыбнулся наставник. «Вы ему по-настоящему верите?» Герцог Вэй уставился широко распахнутыми глазами. «Когда решается столь важный вопрос, вы не можете доверять человеку без волос на голове и...» Когда старик собирался сказать больше, имперский наставник властно поднял руку и равнодушно сказал. «Жулай, предводитель всего буддийского движения, и нет ничего плохого в том, чтобы отказаться от прошлых обид и вернуть в мир покой и порядок. Кроме того, я ранен». Услышав сказанное, бодхисаттвы и архаты, находящиеся на горе Сумеру, повернули головы. Жулай тут же назвал одно из многих имен Будды, дабы предупредить их, после чего улыбнулся. «Поскольку имперский наставник готов уступить, как насчет вас, бедный учитель?» Бедные учители и остальные приглянулись, после чего все как один молча кивнули. Если бы они отказались стать буддистами, Жулай пальцем бы не пошевелил, чтобы спасти их. А после того, как он ушел бы со всеми практиками монастыря Великого Громового Удара, они были бы попросту раздавлены могучей силой имперского наставника. Также нужно заметить, раз уж Жулай привел с собой всех самых сильных практиков монастыря, значит, он верит в свою победу, поэтому если не согласятся примкнуть к нему, имперский наставник наверняка не станет рисковать. «Поскольку братья и сестры готовы забыть о своих прошлых обидах и стать буддистами, то вы должны понимать, что сей мир не более чем иллюзия, и вы определенно достигнете своего дао». «Имперский наставник», — улыбнулся Жулай. «Жулай, он должен остаться», — указав на мужчину в бронзовой маске, сказал имперский наставник. Человек в бронзовой маске вдруг почувствовал леденящий кости страх. В то время как Жулай слегка нахмурился, бодхисаттвы, архаты и преподобные на призрачной горе начали произносить многие имена Будды. «Он должен остаться», — с улыбкой повторил имперский наставник. Несмотря на всю кажущуюся мягкость его тони, все почувствовали, что сказано есть не что иное, как не подлежащее обсуждению закон. «Добрый человек, у тебя нет общей судьбы с буддизмом. Бедный учитель, старшие братья и сестры, пожалуйста, поднимайтесь на гору». Вздохнул Жулай. Старики немного поколебались, глядя на мужчину в маске, но, стиснув зубы, все же поднялись на гору Сумеру, после чего хором проговорили. «Старый, мы сожалеем! Не нужно слов, я все понимаю». Мужчина в бронзовой маске громко рассмеялся. «Имперский наставник, как собираешься разобраться со мной?» Имперский наставник монотонно ответил. «Я сопровожу тебя в столицу для встречи с императором». «Сопроводишь в столицу для встречи с императором?» С чудаковатым тоном в голосе переспросил мужчина в маске, после чего, как ни странно, улыбнулся. «Тогда нам предстоит узнать, достаточно ли быстро меч имперского наставника». Говоря, он медленно поднимал ладонь, а на последнем слуге вдруг резко обрушил ее на маску, превращая лицо под ней в мясную кашу. «Имперский наставник, имперская семья Лин рано или поздно падет от твоих рук». С последними словами его голова раскололась, приводя к мгновенной смерти, но он продолжил твердо и уверенно стоять на своих двоих. Герцог Вэй и остальные вскрикнули, резко подавшись вперед. Имперский наставник же даже не пошевелился. Было очевидно, что он не собирался помешать совершить самоубийство мужчине в бронзовой маске. Лицезрев подобную картину, уголки век Цанему, находящегося на далекой горе, вздрогнули. Сказанное имперским наставником было равносильно приказу о самоубийстве, собственно, так и получилось. На самом деле было важно не то, чье лицо скрывалось под маской, а то, что инкогнито являлся кем-то высокопоставленным в правящей семье, из чего вытекал неоспоримый факт, а именно, что он был очень важным человеком для императора. Если бы он был схвачен имперским наставником и отконвоирован в столицу, чтобы встретиться с императором, тот испытал бы невероятный стыд, не говоря уже о чувствах и мыслях министров, а также о том, что ему было бы трудно решиться, убивать предателя или же нет. Также, если истинное лицо пленника было бы раскрыто общественности, и император получил бы серьезный удар по престижу и репутации, и люди всех слоев общества начали бы обсуждать это за его спиной, они бы гадали, а тот человек вообще по своей воле восстал или же по приказу императора. И многие другие неприятные сплетни. Если бы все произошло именно так, престиж имперского наставника Вечного Мира превзошел бы престиж императора Яньфэна. Большинство министров склонились бы на его сторону, а последний занял бы по отношению к нему враждебную позицию. При разразившемся внутреннем конфликте между императором Яньфэном и имперским наставником, империя Вечного Мира оказалась бы в безопасности, собственно, как и правящая семья Лин. Мужчина в бронзовой маске, будучи кем-то высокопоставленным в правящей семье, был обязан распрощаться со своей жизнью. Он не мог позволить семье Лин попасть в затруднительное положение из-за раскрытия лица, поэтому он уничтожил его, дабы никто не смог опознать его личность. Что же до того, почему имперский наставник даже не попытался остановить его, тут все просто. На такой исход самоубийством он рассчитывал. Получается, он и не собирался сопровождать его в столицу для встречи с императором. А если бы мужчина в маске не изуродовал себя с последующим самоубийством, то имперский наставник сделал бы это за него, ведь в действительности он не хотел портить репутацию императору Яньфэну или всей семье Лин. Текущий результат был лучшим из возможных для всех. Если бы имперский наставник и правда сопроводил мужчину в маске в столицу, это означало бы, что он и правда хочет восстать и захватить престол. Теперь же все поймут, что ему нет дела до трона, он всего лишь хочет воспользоваться Империей Вечного Мира, чтобы добиться желаемого. Совершить три бессмертных деяния. Он хочет стать святым. Легким поклоном с горы Сумеру Жулай отдал дань уважения имперскому наставнику. «Имперский наставник, теперь, когда все решилось, сей старый монах уходит. Береги себя, Жулай!» Ответив взаимностью, проговорил имперский наставник. Призрачный образ горы Сумеру взял курс на запад. Бедный учитель, истинный лорд Тянь и остальные обернулись, только чтобы увидеть, как имперский наставник отдает команду отрубить голову мужчине в маске и похоронить ее прямо там, в то время как обезглавленное тело было помещено в гроб для отправки в столицу. «Брат Дао Жулай, если бы не ты...» — вздохнул странник Ли. Жулай покачал головой. «Не нужно слов. Имперский наставник уже и так недоволен моим монастырем Великого Громового Удара. Возвращаемся на гору. Думаю, мой грешный ученик уже воспользовался моим отсутствием, чтобы попытаться вернуть руку. Если мы поспешим, то можем даже успеть застать его». Монахи на горе были изумлены услышанным, а немного погодя, пролетая рядом с горой, на которой стоял Циньму, до их ушей начали доноситься разного рода оскорбления. «Лысые ослы! Импотенты медитирующие! Любители бусин для проталкивания в...» Бодхисаттвы, архаты и преподобные начали праведно кричать в ответ. «Отродье дьявольского пути!» Покачав головой, старый Жулай остановил гору Сумеру, затем посмотрел вниз, приветственно сложил ладони и сказал: «Старший брат!» Большинство мастеров чертогов и два хранителя были удивлены. Мастер чертога меча украдкой покачал головой в сторону Циньму, но последний не обратил на него внимания, сложив ладони в приветствии, сказав: «Старший брат!» Жулай изумился, но все же кивнул в ответ, прежде чем увести всех во своесе. «Владыка, почему вы ответили на приветствие того лысого осла?» — проворчал правый хранитель Сюйби. «Теперь, когда вы разоблачили свою истинную личность, вы будете под пристальным вниманием того чёртового лысого. Что-нибудь точно случится?» «Будучи священным владыкой небесного святого культа, я не могу не приветствовать в ответ, когда ко мне обращаются как к равному», — улыбнулся Циньму. «Мы не можем скрывать тот факт, что я владыка. Кроме того, я должен считаться с вашей репутацией и репутацией всего священного культа». Все синхронно выкрикнули в ответ: «Но у нас же нет никакой репутации!»